терзание ума и сердца. Второго появления капюшона пришлось ждать целых 11 дней. Девлет уже думал, что неустановленный субъект, посылавший сигнал из пункта номер 4, больше не объявится. А ведь это почти наверняка был тот самый брюнет, о котором в свое время сообщил Рудковский. Унтер-офицер Лишенко, который дежурил в ночь с 9 на 10 около разрушенной сторожки на краю докового оврага, не имел возможности определить цвет волос незнамого лица. Но рост был такой, как надо. «Мне вот эдак, вот досюдова», — показал рослый Лишенко пониже уха. Запросто войти в шатер, где происходило субботнее суаре, мог лишь кто-то из завсегдатаев. А это все были люди из общества, с положением. Стало быть, не мелкий лазутчик, а именно, что агент стратегической важности. Никаких сомнений, тот самый. Определить в точности, кто именно в тот вечер около 11 вошел в шатер, не удалось. Не получилось даже составить полный список гостей. Из-за проклятого а-ля фуршет все перемещались с места на место. Единственное, что смог Аслан Гирей, это примерно установить перечень лиц, которые вообще посещают госпитальное суаре. Однако с учетом людей, что бывают у милосердных сестер нечасто, вышло более 70 имен, и то не могло быть полной уверенности, не упущен ли кто-то. Штабс-капитан сначала хотел сузить круг подозреваемых, отобрав лишь невысоких сухощавых брюнетов, прибывших в Севастополь после 20 июня, но передумал. Делать этого было нельзя. Что если сигналы подавал другой агент? Ведь нет гарантии, что враг внедрил в русский лагерь только одного высокопоставленного шпиона. Работа по фильтрации списка гостей, отделению чистых от нечистых, двигалась медленно. Сдвоенные посты попусту томились у 8 возможных пунктов связи, известных от Рудковского. И вот когда Девлет совсем отчаялся, капкан сработал. Хищник угодил в ловушку. В ночь на 21-е штабс-капитана разбудил денщик. «Господин, прошу извинить, но вас срочно хотят видеть, говорят, важно», — сказал Садык. Он всегда обращался к Девлету по-татарски, когда рядом не было посторонних. Харитонов, старший наряда, дежурившего на пункте номер 3, заросли можжевельника правее третьего бастиона, на краю лабораторной балки, был в таком возбуждении, что Аслан не сразу разобрался в его многословном сбивчивом рассказе, но когда понял, тоже затрясся от волнения и азарта. Шпион установлен, все параметры совпадают. Масть, рост, комплекция, время прибытия. Это он. Ночь опять выдалась дождливая, поэтому шпион, как и 9 числа, явился в глухом плаще. Действуя по инструкции, Харитонов с Цацанидисом не стали мешать проведению сеанса, а по его окончании сели капюшона на хвост с двух сторон. И никуда он, голубчик, не делся. В отличие от прошлого раза, не сразу переправился на Северную, а сначала зашел в Николаевский каземат, в тот отсек, где находится лазарет для раненых, доставленных с передовой, и нуждающихся в срочной операции. Пробыл там капюшон около получаса. Внутрь Харитонов с Цацанидисом не заходили, чтобы себя не обнаружить. Но в этом не было необходимости, поскольку дверь там только одна. Вскоре после полуночи капюшон покинул лазарет и сел в лодку. Вели его двумя яликами слева и справа. Ну а на северной стороне деться он уже никуда не мог. Молодцы аккуратно сопроводили шпиона до самого места ночлега. Цацанидис остался там караулить, а Харитонов поспешил к начальнику, благо бежать было недалеко. Услышав, где именно обитает капюшон, штабс-капитан сразу понял, кто это. Барак под соломенной крышей с 10 отдельными дверями и крашенными в белый цвет ставнями. Это дом, где проживает медицинский персонал Андреевского госпиталя. Третья дверь справа, адресат известен. Мистер Арчибальд Финк, собственной персоной, давно на подозрении. Выяснив личность агента, Аслан Гирей отнюдь не торопился его арестовывать. Зачем же? Нужно поглядеть, нет ли сообщников. Выяснить, в каком направлении устремлены интересы шпиона. Тогда можно будет вычислить, в чем заключается полученное им задание. За Финком установили круглосуточную слежку с пересменкой каждый час, чтоб американцу не примелькались одни и те же лица. Круг контактов вражеского лазутчика оказался обширен. Общительный и любознательный житель Нового Света, что-то очень уж быстро научившийся изъясняться по-русски, бывал повсюду и приятельствовал решительно со всеми. Хирургом он был не поддельным, а настоящим, причем искусным. Оперировал много и охотно, не отлынивая от дежурств на южной стороне, как некоторые иные врачи. И понятно почему. Сеанс связи был осуществлен как раз в ночь такого дежурства. Дальше интересней. Великое завоевание прогресса. Электрический телеграф, не то что прежний семафорный. К нынешнему лету из Севастополя наконец протянули проволоку до самого Петербурга, так что стало возможным передавать донесения и получать ответы в течение суток. На запрос в иностранную секцию третьего отделения поступила справка о Финке, пересланная аж из самого Вашингтона. Тамошний представитель секретной службы Его Императорского Величества, среди прочего, сообщил важную деталь. Оказывается, Финк завершил свое образование в Оксфорде. Однако же в документах, которые он представил военно-медицинскому ведомству, сведения о проживании в Англии отсутствовали. Кроме того, в ходе негласного обыска, произведенного на квартире шпиона, была обнаружена тетрадь, густо исписанная шифрованными записями. Разобрать можно было только числа. Под каждой датой значились столбиком какие-то аббревиатуры. Вот как это выглядело. Кавычки. 11, скобка 23, скобка, точка, 7, точка, 55, подчеркнуто. A, точка, R, точка, H, точка. A, точка, L, точка, F, точка. P.W.TH. D.C.F.W.R.TH. И так далее, иногда по нескольку десятков обозначений за день. Некоторые группы букв повторялись по многу раз. Что таило в себе это абракадабра, было непонятно. Тайнопись не давала Девлету покоя, она снилась ему по ночам, и сны эти были мучительны. Еще одна мука, уже не умственная, но сердечная, обрушилась внезапно. Через несколько дней после того, как загадка английского шпиона разрешилась, в шатер к Девлету впервые заглянула госпожа Иноземцева. Она собиралась ехать на Малахов, потому что накануне туда наведался Финк, якобы попрактиковаться в первичной обработке ран на перевязочном пункте. Чем он там занимался на самом деле, Аслан Гирей надеялся выяснить на месте. Активность вражеских лазутчиков в этой ключевой точке обороны в последнее время многократно усилилась. «Садык сказал, вы отправляетесь на Малахов курган?» – спросила Агриппина Львовна. Всякий раз, видя ее после разлуки, даже самой короткой, Девлет поражался несовершенству своей зрительной памяти. Наяву Иноземцева неизменно оказывалась еще красивее, чем ему помнилось. А уж он, казалось бы, изучил ее лицо до мельчайшей черточки. «Да, отправляюсь», — ответил он после заминки, понадобившейся, чтобы справиться с сердцебиением. Это тоже случалось каждый раз. «Есть небольшое дело». «Как у вас бесприютно?» — она осмотрелась. «Зачем же вы отдали мне все ковры? Я велю половину принести сюда». «Нет, в самом деле, какая-то монашеская келья. Это ваша сабля? А это что? То есть кто?» Он молчал, взволнованный ее близостью и тем, что она касается предметов, которые составляют часть его жизни. Отныне к каждому из них он будет относиться бережно. «Фотографическая карточка. Я сделал ее год назад по пути в Севастополь. Думал удивить мать. Она в своей глуши такого чуда не видывала. Но из-за осады портрет доставили только теперь. Мои родные из Крыма давно уехали. Собираюсь послать им по почте». «Боже мой», – прошептала Иноземцева. «А я и не узнала. Я вас таким не видела. Какой вы были красивы». Он улыбнулся, до боли сжав за спиной кулак. «Говорят, шрамы украшают мужчину. С этой точки зрения моя внешность от войны сильно выиграла». Но она не поддержала шутки и, кажется, даже не расслышала. «Мерзость, мерзость», – пробормотала Агриппина Львовна. «Убивают, калечат. А мать вас видела после этого?» Спросила и сама испугалась. «Ой, простите, я не должна была. Слава Аллаху, мать меня таким не видела». Внезапно, будто о чем-то давно решенном, он сказал. «И не увидит. Если останусь жив, сделаю небольшую операцию и стану таким же, как прежде. В мирное время пугать честной народ моей нынешней рожей было бы негуманно». Иноземцева внимательно посмотрела на его лицо. Девлет изо всех сил постарался сохранить улыбку, но давалось это нелегко. «Разве что ради матери. Но знаете, я привыкла к вам такому, и мне будет странно, если вы переменитесь. Вы ведь не дама, и ваши раны стоят дороже любых орденов». «Деликатничает, не хочет обижать», — подумал Аслан Гирей. Сделанным равнодушием пожал плечами. «Мне-то все равно, но жалко старушку. И потом ведь надо же когда-нибудь жениться». Вот эти слова прозвучали хорошо, легко, весело. В эту минуту он окончательно пообещал себе, что непременно сделает Рино, как ее надо переспросить у барона Бланка. тысячи чертей, то бишь шайтанов. Ведь он действительно был красив и может снова стать таким. Приедет после войны в Севастополь с нормальным лицом, без траурной повязки на глазу, с подстриженными и подвитыми усами, вшитом на заказ гвардейском мундире, нанесет Агриппине Львовне визит этот так естественно. И что дальше? Оборвал он распоясавшееся воображение. Предложишь вдове руку и сердце? Скажешь, будет вам горевать, мертвым могилы, живым совет да любовь? Может, еще и веру сменишь? Станешь, к примеру, Дмитрием Архиповичем Аслангиреевым? То-то она тебя зауважает. У меня к вам небольшая просьба, сказала тут Иноземцева. То есть большая, это важно. Будете на Малаховом, разыщите, пожалуйста, Александра Денисовича. Он со вчерашнего дня там безвылазно. Что-то строит, я приготовила для него мазь. У него ведь контузия, вы знаете. И протянула баночку. Она пришла ко мне впервые из-за этого, подумал он, и сжалось сердце. Из-за мази для Бланка? Но не в мази было дело, а во взгляде. Вчера вечером он уже видел на ее лице это выражение и не мог взять в толк, что оно означает. Удивлято вошло в привычку, выходя из шатра или возвращаясь в него, обязательно смотреть в сторону домика, который он выстроил для Иноземцевой. За все время он ни разу не видел, чтобы в окошке горел свет. Агриппина Львовна, если и наведывалась туда, то ни разу не оставалась ночевать. Почему, неизвестно. Не может же быть, чтобы каждую ночь она дежурила в госпитале. Аслангирей очень хотел бы знать, что не так, но не осмеливался спросить. А вчера вдруг смотрит, светится. Ноги сами понесли в ту сторону. Он не собирался подглядывать, просто как всякий человек, идущий в темноте мимо освещенного окна, скосил бы глаза в щель между занавесками. Ничего особенного. Но приблизился, и вдруг услышал звук пианино. Инструмент Дивлет распорядился перенести из госпитального барака в первый же день. Вдруг Агриппине Львовне все-таки захочется помузицировать. Вот и в самом деле захотелось. Событие это было такой несказанной важности, что Аслангирей забыл о деликатности и, конечно, остановился. Заглянул. Вообразилось, что у Иноземцевой гость, и играет она для него. Гостя никакого не было. Агриппина Львовна сидела одна, смотрела не на клавиши, а на свечу. Замедленно, с перерывами, лился ноктюрн. И поскольку руки женщины тонули в густой тени, казалось, что музыка рождается сама по себе. Дивлета поразило выражение ее лица, рассеянно нежное, с мечтательной полуулыбкой. И взгляд. Прежде он такого взгляда у нее не видел. Точно так же затуманились матовые глаза Иноземцевой сейчас, когда она произнесла имя Бланка. Почувствовав, что бледнеет, Аслангирей сказал: «Нет, про контузию не знал. Мазь передам. Благодарю вас. Я знаю, вы человек надежный и непременно его отыщете». Дивлет лишь наклонил голову. Ему хотелось, чтобы Агриппина Львовна поскорее ушла, но она не торопилась. «Что вы думаете об Александре Денисовиче? Я никак не разберусь, что он такое. Есть в нем какая-то странность». Кажется, она собиралась употребить другое слово, но в последний миг передумала. «Мне кажется, что барон – человек необыкновенный, весьма высоких достоинств», – ровным голосом ответил Аслангирей. «Однако покорнейше прошу извинить, мне пора отправляться. Служба». На Малаховом кургане Бланка отыскивать не стал. Разговаривать с ним было бы мучительно, но позаботился, чтобы баночку с мазью передали. Вот так, в напряжении ума и терзании сердца, завершился месяц июль. Положение осажденного города делалось все тяжелее. Неприятель с каждым днем увеличивал число орудий и вел беспрерывный обстрел. За месяц гарнизон сократился на 10 тысяч человек, и это несмотря на подкрепление, неустанным ручейком лившееся по Симферопольскому тракту. Что Севастополь долго так не продержится, было ясно всем. Единственная надежда оставалась на раннюю осень. Если продержаться до осенних бурь, да сразу вслед за ними, как в прошлом году, ударят морозы, город был бы спасен. Минувшей зимой от холодов и болезней англичане потеряли треть армии, французы – четверть. Второго такого испытания союзники не вынесут. Им придется убираться во свояси. Как во времена наполеоновского нашествия, Россию спасет сама природа. Однако начальство, кажется, смотрело на дело иначе. К концу месяца все стали говорить, что скоро будет большое сражение. Армия придет на помощь истекающему кровью гарнизону, только еще не решено, где именно произойдет наступление. Что ж, командованию наверху видней. Лазутчики доносили, что на 5 августа неприятель назначил новую генеральную бомбардировку, которая превзойдет своей мощью все предыдущие. Должно быть, в штабе Горчакова решили, что Севастополь может не выстоять, и постановили нанести упреждающий удар. Из Ставки в город и обратно бешеным аллюром носились ординарцы. Князь дважды собирал военный совет, и поговаривали, что мнения на нем разделились. Одни генералы вроде бы хотят произвести большую вылазку прямо из города, через Келен-Балку. Другие выступают за фланговую атаку со стороны Черной речки. Третьи же предлагают ограничиться демонстрацией, чтобы заставить врага передислоцировать свои силы и тем самым отсрочить день бомбардировки. Что тут правда, а что нет, Аслан Гирей не задумывался. Вернее всего, слухи распускались штабом намеренно, дабы сбить с толку шпионов. И это правильно. Ну а помимо того, всяк обязан заниматься своим делом на своем месте. Нечего изображать из себя стратега. У штабс-капитана и без того хватало забот. У него была своя собственная баталия. Выявить все контакты Арчибальда Финка. Да подлинно установить, в чем его задание. А потом взять американца с поличным, чтоб никакой дипломатический консул не смог его отстоять. Положить перед арестованным список имен, сказать: или указывай, кто из этих людей тебе помогает, или поступим с тобою по законам военного времени. А уж если удастся понудить Финка играть на нашей стороне, тогда это будет победа почище июньской. В первых числах августа сделалось понятно, что битва случится со дня на день. Причем не в самом Севастополе, а где-то на Инкермане, или еще восточнее, за Чаргуном. Пехотные колонны и орудия двигались с Микензиевых гор с северной стороны в том направлении, запрудив все дороги. Арчибальд Финк развил подозрительную активность. Приставленные к нему наблюдатели сбивались с ног. Несколько раз американец наведывался к генерал-штаб-доктору. Подолгу крутился в Ставке. Наконец, благодаря осторожному опросу свидетелей, Аслан Гирей установил, что Финк, всеми правдами и неправдами, используя знакомства и связи, добился назначения во временно-полевой лазарет, который будет развернут для оказания первой помощи прямо на поле сражения. Это было непросто. Девлет предположил, что Финк собирается в суматохе боя перебежать к своим. Вот уж этого допустить никак нельзя. Поздно вечером 3 августа отряд, откомандированный Андреевским госпиталем к месту баталии, два врача, милосердная сестра, 4 фельдшера и 4 санитарных повозки, двинулся в направлении Инкерманских высот. Аслан Гирей подгадал так, чтобы встретиться с маленьким караваном на выезде из лагеря, будто случайно. Ни за что на свете не согласился бы он в такую ночь выпустить американца из поля зрения. Получилось правдоподобно и естественно, что они попутчики. Штабс-капитану даже не пришлось навязываться Финку, с которым он был мало знаком. Сопровождала лекаря единственная из сестер, хорошо ездившая верхом, госпожа Иноземцева. А о том, что Аслан Гирей с нею дружен, было всем известно. Он нарочно даже не смотрел на американца, только на Агриппину Львовну. Они вдвоем ехали впереди. Сзади, тоже рядом, тряслись на мулах Финк и лекарь из немецких волонтеров по фамилии Розен. Иноземцева зябко куталась в плед и никак не могла согреться. «Это у меня нервное», — говорила она. «Всякий раз перед большим сражением кровь словно замедляется. Во время июньского приступа я тоже в полевом лазарете была. Так вначале даже в обморок упала, стыдно. Очнулась только, когда раненых понесли. Знаете, Девлет Ахмадович, мне кажется, будто я чувствую, насколько кровавым будет дело. Боюсь, что сегодня...» Она быстро приложила ладонь ко рту, очевидно, не желая превращаться в Кассандру, и сменила тему. «Хорошо, что вы не служите в пехоте. А Александр Денисович, как инженер и вообще человек не военный, сказывал, что будет находиться при штабе командующего. Если б еще нужно было из-за вас двоих волноваться, я бы сошла с ума». Агриппине Львовне хотелось все время разговаривать, но связанные беседы Девлет поддержать не мог. Вставлял реплики не в попад. Приходилось держать ушки на макушке. В арьергарде, невидимые в темноте, скрытно следовали двое самых лучших в команде агентов. Не спускали с Финка глаз. Аслан Гирей же вслушивался в доносившийся сзади разговор на французском языке. Булькающий американский акцент соперничал чудовищностью с тявкающим немецким. Ничего интересного до поры до времени в этой беседе не было. Сначала американец хвастался. Сколько он успел сделать операций за неполных 1.5 месяца и сколько ампутаций и резекций надеется провести благодаря надвигающейся баталии. «Лишь радуется, будто ворон при запахе крови», — подумал Девлет с ненавистью. Немец поддакивал, но его больше интересовало, будут ли долетать неприятельские снаряды до телеграфной горы, под которой назначено место сбора госпитальных отрядов. Из этих слов Аслан Гирей заключил, что основной удар, вероятно, будет нанесен в направлении Госфортовой высоты, занятой сардинскими войсками. Здесь стал накрапывать дождик, с каждой минутой все усиливаясь. Штабс-капитан накинул Агриппине Львовне на плечи свой плащ. Немец раскрыл зонт. Финк облачился в дождевик с капюшоном, тот самый. «Тахоший веш», — одобрил доктор Розен. «Не пхамакает и должно пить теплый». «Первый сорт. Очень полезная одежда», — похвастался американец. «Того платить? Сколько денег?» «Мне этот плащ одолжил приятель, но вещь такой хороший, что я думал покупать себе тоже». «А кто вам его одолжить?»